Неужели ребята спят и не чуют этих восхитительных запахов? Они во дворе прячут крашеные яйца. Марула, мистер Марула пришел, он к тебе. Входите. Нет, я только одно слово. Я слышу, что этот тип предлагал тебе заработать. Да. Я слышу, что ты выгнал его вон. Кто это вам доложил? Не скажу. Нельзя. Ну, так, собственно, что же? Вы намекаете, что зря я это отказался? Ты молодец. Может, просто он мне мало посулил? Шутишь? Ты молодец. Вот и все. Молодец. Вот, возьми. До свидания. Ну, что он? Принес гостиниц ребятам. Марула? Принес гостиниц, быть не может. Тем не менее. С чего это он? Наверное, от любви ко мне. Может быть, я не все знаю? Гусиная травка, на свете 8 миллионов вещей, которых мы оба с тобой не знаем. Ой, одевайся, пора в церковь. Это хотела бы я все-таки знать, в чем тут дело. Ты про Марула? Угу. Должен тебе признаться, дорогая, что я тоже хотел бы это знать. Да уж, кулек дешевых карамелек. Это он, наверное, в простоте душевной. Не понимаю. Жена у него умерла, родных никого, один как перст. Может, ну, может, ему вдруг стало одиноко. Никогда он к нам не заходил. Ой, попроси у него прибавки, пока ему одиноко. М? Как мой костюм? Ты прекрасен. Не хватает только цветов. Вот эти фиалки, я думаю, подойдут? М? Какая прелесть, да? Это первые, самые первые, белая моя птица. Угу. Я твой верный раб. Христос восстал из мертвых. Все прекрасно в Божьем мире. Ой, перестань, милый. Что ты такое сделала со своими волосами? Нравится? Чудо, чудо. Всегда так причесываешься. А я боялась, что тебе не понравится. Марджи сказала, что ты даже внимания не обратишь, а ты обратил. Нравится. Чудо, чудо, чудо, чудо. Я придумал модель пасхальной шляпки. Простенький, открывающий лоб золотой терновый венец с настоящими рубиновыми капельками спереди. Вдруг тебя услышат. Да, пожалуй, этот фасон не будет иметь успеха. Нет, ты просто ужасен. Ты довольна службой, дорогая? Да, очень. Подвинь стул поближе, родная моя роденька. Надо обед разогревать. К чертовой бабушке твой обед. Вот-вот. Вот они, твои шуточки. Обед не святыня. Будь на улице потеплее, посадил бы я тебя в лодку. Слушай, ты все-таки верующий ты, м? Или нет? А почему ты даешь мне какие-то дурацкие прозвища? Ну, хоть бы раз назвал меня по имени. Не хочу повторяться и надоедать тебе, но в душе у меня твое имя гудит, как колокол. Верующий ли я? Ну, что за вопрос? Если бы душа и тело мое иссохли в неверии, стоило бы мне услышать слова «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, он взрастил меня на злачных пожитиях, и в желудке бы у меня похолодело». Сердце в груди забилось, в голове вспыхнуло бы жаркое пламя. Ничего не понимаю. Умница. Я тоже не понимаю. Хорошо, скажем так. В младенчестве, когда косточки у человека еще мягкие и податливые, меня уложили в маленький епископальный крестообразный ящичек. И там тело мое сформировалось. Так удивительно ли, что я выклюнулся из этого ящичка, как цыпленок из скорлупы, приняв форму креста? Ты говоришь ужасные вещи. И даже детям. А не мне. Эллен только вчера вечером спросила меня, папа, когда мы разбогатеем? Но я не сказал того, что знаю. Разбогатеем мы очень скоро, и ты, не умеющая сносить бедность, не сумеешь снести и богатство. Это истина. Ну, что с тобой происходит? А, значит, заметно. Итан, Я начинаю беспокоиться за тебя. Самым серьезным образом ты стал какой-то дикий. Помнишь, сколько у меня наград? С войны? Их давали за дикость, за одичание. Не было на свете человека менее склонного к смертоубийству, чем я. Но тогда было военное время. И так было надо за родину. Всегда бывает какое-то особое время. Солдат я был что надо. Но, может быть, мне удастся выказать не меньшую приспособленность и теперь. Ты меня к чему-то подготавливаешь? Да. Как это не прискорбно. Маже вздумалась уехать в Монтов в такое время года. Что это? Она же любит утренний воздух. Нет. Рано вставать она не привыкла. И да, все-таки странно, почему Марула принес детям конфеты. Ты связываешь эти два события? Угу. Маржи поднялась ни свет ни заря, а Марула принес гостинице детям. Ой, перестань дурачиться. На сей раз я не дурачусь. Если рассказать тебе по секрету одну вещь, обещаешь молчать? Опять шуточки? Нет. Ну, тогда обещаю. По-моему, Марула собирается в Италию. Так значит, ты останешься в лавке один? Помни, это еще не наверняка. И пока надо все держать в секрете. Да, да, честное слово. Знаешь, кто ты? Кто? Милый маленький зайчик с цветочками на голове. О, Господи, отпусти. Отпусти, Господи, раба твоего с мира. Дынь, Дынь, подожди! Дэнни. Мы бродили по ровному высохшему дну озера, где еще виднелся фундамент их старого дома, зияла яма погреба. Стояло, наверное, лето. Да, лето. Дэнни зашел за деревцем можжевельника. Его голос звучал в моих ушах глухо и странно, будто из-под воды. Потом я очутился рядом с ним, а он вдруг начал таять и весь потек. Я пытался подхватить его обеими руками и ничего не мог сделать. Сама суть Дэнни уходила у меня между пальцами. Чем больше я хлопотал около Дэнни, тем быстрее и быстрее он таял. Дэнни! Дэнни! Дэнни! Дэнни! Ид! Дэнни! Ид, проснись, что с тобой, Ид? Ид! Дэнни, подожди. Что? Ах, подожди. Это весенняя лихорадка. Это ее первый признак. Ой, Господи. Что тебе снилось, а? Врагу не пожелаю, чтобы ему такое приснилось. А какой усталый вид у тебя, милый. Ты здоров? Ой, как бы я хотела знать, что мистер Бейкер там задумал. Это, мистер Бейкер, я все время вот о чем думаю. Вы видели, как мой отец медленно, но верно шел к потере всего? Мой отец был человек непрактичный, но как это случилось? А он поместил деньги в устаревшие виды вооружений. Заказы были аннулированы, и у него все пропало. Вы сами этих акций не покупали? Да у меня их не было. А отец с вами советовался? Я был в Вашингтоне. Но вы знали, что он делает займы под владение Хоули и покупает на эти деньги акции? Да, знал. И не отговорили его? Я был в Вашингтоне. Но ваш банк не дал ему отсрочки по платежам? Банк иначе не может, Итан. Вы сами это знаете. Да, знаю. Я, кажется, не имею права просить вас о помощи, но вы сами заговорили о давних деловых связях между нашими семьями. Да, замечательные были люди. И, как правило, умели великолепно разбираться в обстановке. Консерваторы по духу. Но не слепые упрямцы, сэр. Просто ступив на избранный путь, они с него не сворачивали ни при каких обстоятельствах. Это верно. Даже если надо было потопить судно противника или поджечь. Итан, но... Да, вы предлагали свою помощь. С чего мне начинать? Начинать надо с капитала. Это я знаю. Но если капитал будет, тогда что? Дом у вас не заложен. Возьмите ссуду под него. Ни в коем случае. Есть еще деньги Мэри. Мне не хочется их трогать. Но они у вас лежат без пользы. То, что я скажу вам, должно остаться между нами. Ну, конечно. Мне, финансисту, известно, что Нью-Бэйтаун будет расти. Добропорядочный делец обязан помогать развитию своего города. А также извлекать из этого выгоду. Это само собой. Мне надо как следует все обмозговать. Вы слышали, что Марула собирается в Италию? Совсем? Нет, на время. Надо думать, что он позаботится, чтобы место оставалось за вами. Не знаю. Смотрите, нагрянет свора итальянской родни, и вы окажетесь без работы. Но все-таки, с чего все начинается? Могу сказать вам только одно. Развитие города во многом зависит от транспорта. А у нас нет аэропорта. Вот именно. Я вам обещаю, если деньги у вас будут, вы не прогадаете. По-моему, будет очень глупо, если мы не воспользуемся его советом, да? Вдруг он ошибается? Помнишь, что вышло в картах? Опять эти карты, господи. А я им верю. Если я потеряю твои деньги, ты же меня возненавидишь. Нет, мое богатство в тебе. То, что Марджи нагадала, так мне в голову запало, что покуда буду жить, буду в памяти хранить. Оставь свои шуточки. Как бы богатство не повредило тихим радостям нашей нескладной жизни. Я не понимаю, каким образом небольшие деньги могут чему-то повредить. Ну, чтобы хватало, Итан. О, прекрасная принцесса. Не бывает так, чтобы денег хватало. Одно из двух. Или денег нет совсем, или денег не хватает. Неправда. Нет, правда. Чем человек богаче, тем ему больше и больше нужно. Да. Это, наверное, великий грех. Мне хочется купить новые занавески в гостиной, поставить в ванну котел и побольше. Я не о твоих грехах сокрушаюсь, дурочка. Я отмечаю факт. А мне противно слушать. Хочется хоть раз немножко порадоваться. Где там? Разве ты дашь? Нет, родная, не радость меня страшит, а горечь, неудовлетворенность и зависть. Зависть – это все, что несут с собой деньги. Полюбуйтесь, продавец из бакалейной лавки и не гроша за душой, а разглагольствует о вреде богатства. Можно подумать, что ты в любую минуту способен добыть кучу денег. И добуду. Стоит тебе только захотеть. Добуду. Ну, каким образом? Вот в том-то и вся загвоздка. Ничего ты не можешь. А если бы и мог, давно бы у тебя все было. Я говорю, будет. Дети спят, пойду погуляю немного. Поздно вернешься? Нет, не поздно. Я ждать не буду. Мне спать хочется. Зачем ты пришел, Витя? Я хочу помочь тебе. Будто не знаешь, что это бесполезно. Ты болен. Думаешь? Я сам этого не знаю. Хочешь? Нет, Дэнни. А ведь это виски из дорогих. Но у меня есть друзья. Кто тебе его поднес? Ну, не твое дело, это. Мой друг завел со мной деловой разговор, но я его околпачил. Все, он только-только собирался начать, а я уже скис. А ты тоже с деловым разговором. Дэнни, ты меня любишь? Конечно, люблю. Но если уж говорить на чистоту, так я пьянчуг. А пьянчуги больше всего любят виски. Если я достану тебе денег, ты будешь лечиться? Я бы мог сказать да, Итан. Но ты не знаешь, какой они народ, эти пьяницы. Деньги я возьму и пропью. Но если я внесу их прямо в лечебницу? Да тебе же объясняют. Отправлюсь я туда с самыми благими намерениями, а через несколько дней сбегу. Дэнни, неужели тебе не хотелось бы избавиться от этого? Нет, да кажется, нет. Но у тебя же нет таких денег, Итан, что ты? Достану. Мэри получила наследство, Мэри, после брата. И эти деньги ты мне дашь? Да. Даже если я говорю тебе, не верь, пьяница? Ты мне снился. Мы с тобой были, как раньше, там, в вашей усадьбе, помнишь? Не-не-не, потом, не сейчас. Итан, не верь, пьяница. Не верь. Когда он, когда я страшен, когда я как труп, все. Мой хитрый умишка втихомолку продолжает свою работу и работает против тебя. Скис-то я скис, но про бутылку все помню. Стой. Я тебя перебью. А не то тебе покажется, ты меня заподозришь. Кто принес тебе эту бутылку? Бейкер? Да. И хотел, чтобы ты подписал что-то. Да. Но тут я скис. Вот и об этом я хотел поговорить с тобой, Дэнни. Что ему понадобилось? Ваш лук? Да. Почему ты до сих пор его не продал? Да. С ним я все еще джентльмен. Не продавай его, Дэнни. Не продавай. Это ценнейший участок. Бейкер все знает, иначе бы он не стал торговать его. А что в нем ценно? Это единственная ровная площадка вблизи города, где можно построить аэродром. Все понятно. Если ты продержишься, Дэнни, вот тебе и начало новой жизни. Может, лучше продать лук, деньги пропить, а когда поднимется ветер и ветку пригнет, птенет желторотый, в траву упадет. Все. Тебе тоже понадобился наш лук, Итан. Ты за этим сюда пришел. Я хочу, чтобы ты выздоровел. Ты так здоров. Дэнни, говорят, тебе это единственное место для аэропорта. Им без него зарез. Пусть они у меня в руках, все. Я их еще поманежу. Я уже слышал разговоры, что гуманнее всего было бы поместить тебя в соответствующее заведение. Не посмеют. Посмеют? Нет. Ты же знаешь, нет, как в таких случаях поступает. Нет. Судья назначит опекуна, нет, я догадываюсь, нет, кого именно. Нет. Ты хоть меня на испуг взять, это. Но время ты выбрал неподходящее. Ты приходи с утра. У пьяниц совсем особенный ум. Такой хитрый, злой такой. Я предупредил тебя, как все будет. Да, ты прав. Я с тобой согласен. У тебя очень убедительно все получилось, но вместо того, чтобы напугать меня, ты разбудил во мне дьявола. Молодец. Молодец. Давно я хотел это услышать. Вот. Дашь мне взаймы деньги Мэри? Да. Без гарантии? Да. Знаю, что шансов получить их обратно 1 против 1000. Да. Не верю я тебе. И ты дашь деньги в руки? Когда прикажешь? Я же тебе говорил, нельзя давать. А я дам. Ну, на этой неделе принесешь? Да. В среду? Да. А сейчас? У тебя есть сейчас? $2 дашь? Ты у меня в умных никогда не числился, Итан. Тебе известно, что даже первоначальный курс лечения обойдется около $1000? Ну и пусть. Интересная игра. Ты делаешь ставку на то, что мой лук пойдет в обеспечение займа. И вторая твоя ставка, что такое количество виски на $1000 убьет меня, а тебе свалится в руки аэропорт. Дэнни! Я тебя предупреждал. Неужели ты не веришь, что я действительно хочу тебе добра? Нет. Но я могу сделать так, чтобы все вышло, как ты хочешь. Ты помнишь меня мальчишкой, а я тебя разве не помню? В тебе судья еще в детские годы сидел. Ну ладно, все. О! Эй, бутылка пустая. И ухожу. Все, так значит, $1000. Хорошо. В среду. Наличными. Принесу. Никаких обязательств, никаких расписок, ничего. Я об одном тебе прошу. Ничего. Начни. Попробуй. Ну, пообещать я могу, Итка. Приноси деньги. Можешь остаться здесь, сколько пожелаешь. Все, мой дом, это твой дом. Я ухожусь. Итак. До среды, Итан. Лети же, корабль, быстрокрылые птицы на всех парусах. Вперед! Наш принц на борту, он душой веселится. К родным берегам плывет. Говорил правду. Все было верно. Я любил Дэнни и был готов на то, о чем он говорил, был готов. Но тоска не проходила. Эллен опять ходит во сне. стоит перед застекленной горкой, где у нас хранятся семейные реликвии. Вероятно, в каждой семье есть свой талисман. Наш талисман — это опалого цвета холмик. По нему идет бесконечно переплетающаяся извилина. Бежит куда-то. На ощупь камень не скользкий, а чуть шероховатый и всегда теплый. В него можно глубоко заглянуть. В детстве мне разрешалось брать его в руки, но только не выносить из дому. Она держит его руками. Держит этот волшебный камень. Ласкает, как живое существо. Положила талисман на место. Он еще хранит тепло моей дочери. Ах, Эллен, Эллен. Доброе утро, Джой. У каждого есть своя теория. Едешь по дороге и вдруг упрешься в тупик, потому что считался с теорией, а не с дорожными знаками. Из-за этого самого я, наверное, дал маху насчет вашего хозяина. Честное слово, не понимаю, о чем вы. Хочу сообразить, ведь он говорит, что приехал 40 лет назад. 35 или 37, это может быть, но не 40, нет. Я должен быть очень туп. Если 40, это выходит 1920 год. Все еще не дошло. Может, он и в самом деле приехал в 20-м. Может быть, я ошибся? Пора, а то не успею перебрать в лавке. Вы меня перехитрили. Стали бы допытываться, ничего бы я вам не сказал. В 21-м году прошел первый чрезвычайный закон об эмиграции. Ну и что? В 20-м он мог сюда приехать. В 21-м едва ли. Ну и что? Значит, он приехал сюда после 21-го. Но с черного хода. И значит, он не ездит на родину потому, что не может получить документы на обратный въезд. Словом, если он едет, значит, я ошибся. Погодите, выйдем вместе. За кофе я плачу. Сколько же времени длится игра, которую я веду в своем воображении? Она началась с того дня, когда Морфи перечислял мне условия успешного ограбления банка. Я долго обдумывал его слова. Так началась игра. Возникли новые подробности и тоже легко находили себе место. Например, револьвер, который я нашел на полке за банкой. Игра постепенно расширялась, усложнялась. Гиря, привязанная к цепочке в уборной, была первой реальностью этого мысленного дивертисмента. Второй реальностью был старый револьвер, а теперь я занялся расчетом времени. Игра обретала точность. Доброе утро, мистер Марула. Доброе утро, мальчуган. Вот пришел поздравить с праздником. Спасибо. Ты хорошо работаешь, мальчуган. Я работаю, вот и все. Нет, не все. Покупатели тебя любят. Они просто привыкли ко мне. Я ведь здесь спокон веку. Вы, наверное, ждете и не дождетесь жаркого сицилийского солнца. Я был в Сицилии во время войны. Ну, я еще не решил окончательно. А почему? Да уж очень много времени прошло, 40 целых лет. Я теперь там и не знаю никого. С каким бы удовольствием я провел месяц в Италии без винтовки и вещевого мешка. Правда, 40 лет – долгий срок. Вы в каком году приехали сюда? В 1920-м. Давно, очень давно. Так вот, мальчуган, я раздумывал весь воскресный день. Наверное, все о том щедром подарке. Ага. А ты сам умен. Видно, не очень, а то работал бы на себя, а не на хозяина. Ты здесь сколько времени? 12 лет? То-то и есть, что целых 12 лет. Не слишком ли долго, как вам кажется? И ты ни разу ни цента не положил в карман. Ни разу не унес ничего домой, не записав в книжку. Честность, мой рэкет. Ты не шути, я верно говорю. Я проверяю, я знаю. Все ж, прицепите мне медаль на грудь. Все воруют, кто больше, кто меньше. А ты нет, я знаю. Может, я просто жду случая украсть уж все сразу? Ты брось свои шутки. Я верно говорю. Альфия, вам попался бриллиант. Не трите его слишком сильно, а то как бы не обнаружилась подделка. Хотите выпить холодный кока-колы? Мне вредно. Вот тут нельзя. Не так вы еще стары, чтобы возиться с больным желудком. Ведь вам еще нет 50. О, 52. И желудок у меня в самом деле больной. Допустим. Вы, значит, приехали сюда 12-летним, если это было в 20-м году. Рано же в Сицилии начинают учить латынь. Я был певчим в церкви. Я сам участвовал в церковном хоре. Ну, как хотите, а я выпью. Альфио, вы придумайте для меня способ вступить в дело, а тогда я погляжу. Но предупреждаю вас, денег у меня нет. Придумаем. Но у меня будут деньги. Я тебе верю. Ты славный мальчуган. Альфия, а как ваше плечо? Теперь не болит. Надо тебе взять эти деньги. Какие деньги? Эти 5%. Зачем? Надо взять. Будешь мне выплачивать свой пай постепенно. Сейчас немножко, потом еще немножко. Только требуй не 5, а 6. Нет. Как-то нет, если я говорю да. Мне это не нужно, Альфия. Я бы взял, если бы мне нужно было, но мне не нужно. Не опоздал. Ну и чудесно. А ты не забыл, что Марджи нас пригласила в фок-мачте пообедать? Как можно? Какой мне надеть костюм и ночничок? Серый. И бабочку в горошек, конечно. Да? Конечно. Нельзя тебе надевать бабочку, ты слишком старый. Вовсе нет. Я молодой, веселый и легкомысленный. Ой, не приставай к папе, ему нужно принять душ. Сорочку я приготовила, лежит на кровати. А я уже написал половину сочинения. Тем лучше, потому что летом я тебя приставлю к делу. К какому делу? Будешь работать со мной в лавке. Ну? Что ну? Что? Что ну? Папа, списывайте с книжки жульничество. Не понимаю. Ну, если кто-то, например, если я буду писать сочинение и возьму чего-нибудь из книжки, это как? Ты хотела сказать что-нибудь? Зависит от того, как ты это сделаешь. Теперь я не понимаю. Если ты поставишь кавычки и сделаешь сноску с указанием, кто автор, это только придаст твоей работе солидность и значительность. Пожалуй, половина американской литературы состоит из цитат или подборок. Ну, нравится тебе мой галстук? А если без этих самых кавычек? Тогда это все равно, что воровство, самое настоящее воровство. Надеюсь, ты не сделала ничего подобного? Нет. Тогда что же тебя смущает? А за это могут посадить в тюрьму? Могут, если ты таким образом получишь деньги. Так что лучше ты этого не делай, дочка. Но что же все-таки ты скажешь о моем галстуке? Я скажу, что с тобой невозможно разговаривать. Если ты намерена сейчас спуститься вниз, передай своему милейшему братцу, что я ему принес его дурацкого Микки Мауса, хоть он этого вовсе и не заслужил. Никогда ты не выслушаешь серьезно. Я очень внимательно слушал. Нет, не слушал. Потом сам пожалеешь. До свидания, Леда. Попрощайся с лебедем. Мэри, ты прекрасна. Ты блещешь красотой. Мы с тобой поедем в Рим. Египет слишком тесен для тебя. Большой мир зовет. Ха-ха-ха. Мы чаще будем выезжать в свет, родная моя, чаще. Когда? Когда разбогатеем. Когда это будет? Скоро. Я научу тебя носить бальные туфли. А ты будешь раскуривать сигары 10-долларовыми бумажками. 20-долларовыми. Как ты мне нравишься. Эх, мам, постудились бы говорить такое, в краску меня вогнали. Марджи, спасибо за вечер. Все было прекрасно. Я рада. Где вы были? Не понимаю, о чем вы. Вас не было с нами, только сидели за столом. Сгинь, нечистая сила. Ладно, приятель. Дэнни, отдай деньги обратно, прошу тебя. Итан, ты думаешь вслух? Я не знаю, о чем твои мысли, но я их слышу. Перестань думать, Итан. Голова? Да. Желудок? Да. Вообще не по себе. Вообще не по себе. Я могу чем-нибудь помочь? Вырой мне могилу. Ты сегодня не вставай. Не могу. Нужно отправлять детей в школу. Я сам все сделаю. Тебе надо идти на работу. Я все сделаю, не беспокойся. Итан, я правда, кажется, не могу встать. Мне очень скверно. Доктор? Не надо. Как же я тебя оставлю одну? Может, Эллен не ходить в школу? Ну, что-то у нее сегодня экзамен. Может, позвонить Марджи Янгхант, чтобы она пришла? Марджи, телефон выключен. Что-то там такое меняют. Я могу по дороге зайти к ней. Она убить способна, если ее разбудить так рано. Ну, подсуну ей записку под дверь. Я не хочу. Слышишь, не хочу. Что тут особенно? Не хочу, я слышу, не хочу. Ну, как же я тебя оставлю одну? Что ты... Смешно сказать, мне уже лучше. Но... Да, должно быть от того, что покричала на тебя. Вот и хорошо. Родная, ты просто чудо. Что это? Письмо. Странно. Завещание. Находясь в здравом уме и твердой памяти, принимая во внимание изложенное я, долговая расписка, обязуюсь уплатить возмещение своего... Дорогой Ит, вот то, чего ты хочешь, Дэнни. Зима тревоги нашей позади. К нам солнцем ярко лето возвратилось.